2.3. Теперь и в новой упаковке. Недавно фирма Procter & Gamble отмечала 10-летний юбилей шампунем Pantene Pro-V. На торжественном банкете поднималась тема о том, стоит ли прекращать писать «новинка» на этикетке или повременить. Народный фольклор. Наблюдали ли вы за тем, как ест очень голодный человек? Сначала он хватает все подряд, но по мере насыщения становится все более избирательным в своих предпочтениях. Он начинает, буквально говоря, копаться среди многообразия всего того, что он видит на столе, а в своем выборе руководствуется новизной блюд или напитков. «А вот это у вас что? Дайте мне немного, я попробую». В пресыщенном обществе новые товары часто выпускаются не потому, что они нужны или что они обладают какими-то выигрышными потребительскими свойствами, а лишь потому, чтобы поддержать интерес потребителей к своему товару. Уже знакомые товары не вызывают энтузиазма, поэтому все наперебой предлагают новые и новые вариации этих товаров. Сначала бульонные кубики, потом бульонные порошки, а затем бульонные смеси в гранулах. Если вы дадите себе труд задуматься, станет ясно, что товар в сущности один и тот же, и никаких особых улучшений он не принесет, и тем не менее товар охотно покупают. Если завтра бульонные смеси станут жидкими в бутылках или пастообразные в тюбиках, они будут пользоваться спросом. Еще более интересны примеры с новой упаковкой. Здесь, в сущности, вам предлагается не новый товар, а лишь новая товарная упаковка. Иногда это имеет какое-то осмысленное значение – экономичная упаковка. Иногда же речь идет только о новой упаковке и ни о чем более. Ключевое слово – новое. Новый товар. Это действует на потребителя примерно так же, как лампочка на собаку Павлова. Новое – это то, чего у него точно нет. Можно добавить в рекламу фразу, что товар теперь в новой упаковке, и это придаст ему дополнительную ценность. Собственно, так многие и делают.